Вскоре суть ссоры отошла несколько в сторону, и родители перешли на личности. Мать сказала, что она никогда бы не поверила, что ее муж способен с пеной на губах защищать разврат и распущенность, на что отец ответил, что он даже не подозревал в ней этой жестокости. Поговорил бы со мной, я бы ему кое-что рассказал. За воскресным обедом битва продолжилась и достигла такого накала, что в конце концов Вилли, абсолютно не склонный к демонстрациям, швырнув салфетку на пол, воскликнул: «О, Господи!» и выскочил из-за стола. Я не решился последовать его примеру и оцепенел, наблюдал устрашающее развитие событий. Стоит ли говорить, что победа досталась матери? Если бы отец не капитулировал, ему пришлось бы жить, возможно, до конца своих дней, бок о бок с негодующей женской добродетелью. Но я не думаю, чтобы мать когда-нибудь полностью оставила подозрение, что его моральные устои не настолько прочны, как ей когда-то казалось. Прегрешение миссис Демпстер относилось к такой области, где граница между добром и злом означена абсолютно четко, без всяких оттенков и полутонов. А уж названная ею причина... Это обстоятельство костью застряло в горле каждой добропорядочной дептфордской женщины. Изнасиловать могут кого угодно. Но ведь миссис Демпстер не была изнасилована. Нет, она уступила, потому что мужчина ее захотел. Эта тема не подходила для свободного обсуждения даже в обществе самых близких людей. Однако и без слов было ясно. Только начни женщина уступать по причинам такого рода, браку, да и обществу в целом, придет быстрый конец. А тот, кто высказывается в пользу миссис Демпстер, не иначе как стоит за свободную любовь. Ну и, конечно же, он понимает половые сношения как удовольствие, что ставит его на одну доску с распущенными типами вроде Сесса Аттельстана. Сесил Аттельстан, с детства известный поселку как Сесс, был паршивой овцой нашего правящего семейства. Жирный, толстобрюхий пьяница, он просиживал все погожие дни на стуле у входа в бар гостиницы «Дом Текумзе», перебираясь внутрь бара, когда погода портилась. Раз в месяц он получал свой чек и тут же, на день-другой уезжал за границу, в Детройт, где, если верить его словам, он был любимцем и душой общества во всех публичных домах. Грязный сквернослов и ничтожество Сесс обладал, однако, достаточно богатым и разнообразным жизненным опытом, что в сочетании с природным остроумием позволяло ему держать в благоговении небольшую группку местных бездельников, а его шутки, иногда и вправду забавные, широко повторялись даже людьми, относившимися к нему с неодобрением. Ответ миссис Демпстер был для человека, подобного Сессу, просто подарком. «Эй!» — кричал он через улицу кому-нибудь из своих приятелей. «Как у тебя сегодня в смысле вежливости? Лично я чувствую себя сегодня таким охрененно вежливым, что готов хоть сию секунду чесать в Детройт. Или поближе к этой, сам знаешь кому». А если по другой стороне улицы шла какая-нибудь уважаемая женщина, он вполне мог пропеть негромко, но все же разборчиво: «Мне хочется! Эй, гора! Мне так хочется!» Странным образом поведение этого шута Горохова еще ярче оттеняло чудовищность слов, сказанных миссис Демпстер, ничуть не снижая в глазах поселка образ самого Сесса Аттельстана. Возможно, потому что снижать было некуда. Двое-трое ребят паскудно вы спрашивали, что же такое видел я в щебеночном карьере, и чтобы со всеми анатомическими подробностями. Ну, эти-то у меня быстро заткнулись. А что я мог поделать с Сессом? Именно Сесс со своей компанией, да Харпер и сыновья, уж эти-то могли бы быть поумнее, организовали кошачий концерт, когда Демпстеры переезжали. А Масса Демпстер освободил баптистский парсонаж почти сразу после отставки во вторник. Домик, куда он перевез свою семью, стоял на ведущей к школе дороге. Вся мебель в персонаже принадлежала приходу, так что Демпстерам и перевозить-то было почти нечего. Однако некие сострадательные люди собрали для их нового жилища кое-какую мебель, стараясь по мере возможности не афишировать свое участие в этой затее. Я знаю, что отец тоже дал сколько-то денег и тоже из-под тишка. Хулиганы вычернили себе лица сажей и ровно в полночь подошли к дому Демпстеров. Добрые полчаса они лупили в кастрюле и дудели в рожки. Кто-то бросил на крышу зажженный веник, но, по счастью, ночь была сырая, и ничего такого не случилось.